прочитанный всей римской знати пришел к ней, а не остался у отца. Это очень странно. Однако я заметил в ее черных глазах блестящие слезы счастья. И вскоре она уже нежно шептала мне: «Ах, Мюнцель, только теперь я поверила, что ты действительно любишь меня». После долгих сладостных утех сон оказался коротким и неглубоким. В хижину прокрало зимнее утро. Солнца не было видно, и настроение наше было под стать погоде. С тревогой глядели мы друг на друга, оба бледные и измученные. «Что с нами будет, Клавдия?» — спросила я. «С тобой я обо всем забываю, оказываясь в ином мире, под другими звездами. Только здесь, в этом домишке, я по-настоящему счастлив. И все-таки вечно же так продолжаться не может». В душе я, правда, трусливо надеялся, что она поспешит успокоить меня и заверит, будто ничего иного ей и не надо, и пусть не на что. Однако Клавдия с облегчением вздохнула и воскликнула: «Ах, Мюнцель, сейчас я люблю тебя больше, чем прежде, потому что ты сам заговорил об этом. Нет, конечно же, так больше не может продолжаться. Ты мужчина. И потому не сумеешь представить себе, с каким страхом я каждый раз ожидаю месячных. Кроме того, никто не вправе требовать от женщины, чтобы она не роптала, если любимый заглядывает к ней только тогда, когда ему заблагорассудится. Моя жизнь — это страх и мучительное ожидание». Ее слова задели меня заживое. «Странно ты как-то заговорила», — сказал я неприязненно. «Мне казалось, ты просто радовалась моему приходу, и все. Так что же ты предлагаешь?» Она крепко сжала мои руки, пристально посмотрела мне в глаза и умоляюще сказала: «Есть только один выход — уминуться. Давай вместе покинем Рим. Откажись от всех своих должностей. В какой-нибудь глухой деревушке или даже за морем мы с тобой сможем жить без опаски, дожидаясь смерти Клавдии». Я не мог глядеть ей в глаза и отнял руки. Клавдия вздрогнула. «Тебе доставляло удовольствие держать овечек, когда я их стригла, и разжигать хворост в очаге», — проговорила она. «Ты хвалил воду из моего источника и уверял, что моя простая еда больше тебе по вкусу, чем самое изысканное блюдо. Так вот, это скромное счастье ожидает нас в любом уголке света, как бы далеко от Рима он ни находился». Я некоторое время размышлял, а потом ответил: «Я не лгал и не беру обратно своих тогдашних слов, но это решение чревато большими последствиями для нас обоих. Мы не можем, подчиняясь капризу, добровольно подвергнуть себя изгнанию». И добавил, всерьез разозлившись: «А кстати, как же быть с пришествием Мессии, которого ты ожидаешь со дня на день, и тайными вечерями, в которых ты участвуешь?» Клавдия посмотрела на меня. «Я постоянно грешу с тобой», — сказала она, «и уже не чувствую, когда беседую с ними, прежнего горения духа. Но мне кажется, что они заглядывают мне прямо в сердце и очень беспокоятся за меня. Оттого-то с каждой вечерей грех мой становится все тяжелее. Лучше уж я уйду с их пути. И если мы с тобой ничего не изменим в нашей жизни, я лишусь последней надежды». Я возвращался к себе на Авентин, едва волоча ноги от стыда и усталости. Я прекрасно понимал, что поступаю с Клавдией бесчестно, ибо использую ее как шлюху, которые вдобавок можно ничего не платить.